Глава 13. Проснулся резко, рывком из сна выбило. Огляделся. Темно кругом, ничего не видно и совершенно непонятно, что меня разбудило. Запустил радар, тоже ничего. Но новая волна страха и почему-то азарта, пришедшая по нашей связи с пиратом, все расставила по своим местам. Шатун подал голос дежурящий сейчас Катран. «Подожди». Закрыл глаза и потянулся к пирату, пытаясь нащупать, что его там так взбудоражило. «Да что ж ты будешь делать?» Вскочил на ноги. «Подъем!» Тихий с Лисой резко подорвались, схватились за оружие и замерли. Вопросительно посмотрели на меня, так как в ночном лесу пока стояла тишина и никакой опасности вокруг. «Упыри!» – коротко им ответил. «В нашу сторону движутся!» «Сколько?» – не задавая лишних вопросов, спросил Тихий и принялся в темпе облачаться. Как и Лиса тоже не медлила, делая то же, что и я, надевая ПНВ – прибор ночного видения, и принялась рюкзак прилаживать и облачаться в то, что на ночь сбросила с себя. «Не пойму пока, но пара лотерейщиков точно среди них есть». И увидел их глазами пирата, как услышал и передвижение других тварей в стороне. В очередной раз убедился, насколько мы без Хельги и слепые, и медленные стали. 2 недели добирались до острова и пару раз чуть не нарвались в тех местах, которые неопасными посчитали. Хорошо, что у нас тут совсем уж серьезных тварей все же существенно меньше, чем дальше на западе. Но и тут их хватает. Особенно часто они попадаются, чем дальше удаляешься от обжитых мест. Нам, слава всем богам, такие не встретились. А от Рубера свежего в компании с такими же лотерейщиками мы сумели отбиться. Вернее, сначала убежать, а потом отбиться. Хоть машину и помяли нам. Вроде не видать. Нормально получилось. И еще раз оглядел, как мы машину на острове маскировочными сетями укрыли. С берега не видно, а сверху, да еще и вблизи черноты, кивнул на тот берег, никто летать не будет, чтоб посмотреть. Добрались мы к острову вчера уже почти в темноте, и сразу же маскировку навели, и вещи, которые с собой берем, по-новому перебрали. Переночевали на нем, и вот сейчас на самом рассвете проверили еще раз маскировку и погрузились в лодку. Пока никакого движения в округе нет, поднялись выше по течению, чтобы не возле самого острова ее прятать. «Вон вроде заросли приметные», — указал рукой Лиса. Посмотрел, действительно приметные, направил лодку к ним. Сдули и упаковал ее вместе с насосом в прорезиненный мешок, хорошо спрятали в тех самых зарослях. Отошли в сторону и, запомнив место, двинули дальше вдоль реки. При этом вторую упакованную лодку несли с собой. Были у меня на нее планы. «Пройдем вдоль реки. Хочу посмотреть, когда она в черноту уйдет», пояснил начальный наш маршрут всем остальным. «А она уйдет?» – оглянулся Тихий. «Уйдет», – кивнул. «Если это та река, что я думаю, то уйдет». Действительно ушла. На следующий день к обеду дошли до места, где река в мертвый кластер ныряет, вернее, из него выныривает. Теперь не только противоположный берег, но и впереди все черное было, в том числе и вода в реке. Но вода такой только казалась, потому что ниже по течению она приобретала свой естественный цвет. Подошли почти к самой границе кластера и смотрели на открывшийся нам вид. Похожая на черное стекло трава, даже несколько деревьев, если их можно так назвать, виднеется. Тут раздался резкий, как будто струна лопнула звук, и одно из этих деревьев исчезло в облаке черной пыли, в которую оно превратилось при падении. Жутковато выглядит. Пыль снесло в сторону, и на месте падения только куча пыли и осталась лежать, и ту вскоре ветерком развеет. «Жутковато», – согласился с Катраном. «Я вот почему-то никогда не задавался вопросом, Как мертвые кластеры перезагружаются? Они сразу черные сюда валятся, или зеленые и уже здесь чернеют? Смотрю, озадачил всех. Усмехнулся и принялся оглядываться по сторонам, пока не нашел искомое. На возвышенности стоит довольно крепкое и высокое дерево. Подошел к нему и принялся все лишнее себя скидывать и под стволом складывать. «Ты что делаешь? На ночевку вроде еще рановато», – с иронией в голосе спросила лиса. «Да и сам же подтвердил, что жутковато тут». «По деревьям давно не лазил, хочу детство вспомнить», – улыбнулся ей в ответ. Разоблачился от всего лишнего, примерился и, подпрыгнув, зацепился за нижние ветки, залез повыше, почти к самой вершине. Из сухарки достал бинокль, который туда предварительно положил, и принялся другую сторону черноты высматривать. «Есть! Все же не ошибся!» Погладил пирата, который рядом на ветке примостился, и принялся ту же черноту рассматривать. Любопытный. Если эта сторона скорее редколесья, деревья стояли на приличном удалении друг от друга редкими группами, то отсюда, да еще и в бинокль было видно, пусть и не очень хорошо, сплошную стену леса на противоположной стороне мертвых кластеров. Тот лес, по которому я в свое время немало побродил, уходя от мести внешников. «Рассмотрел то, что нужно?» – спросил Тихий, как только я спустился. «Рассмотрел», – кивнул. «Катран, лиса, подтягивайтесь ближе. Буду вас в курс дела вводить, куда мы вообще направляемся». «Да давно уже пора бы», – пробурчала лиса, подходя. «А то от любопытства чуть не померла». «Ничего, терпение и выдержка – наиважнейшие качества для снайпера. Лишний раз тренировка тебе». «Шатун», – протянула она, поглаживая винтовку. «Ладно, ладно, рассказываю», – усмехнулся на это я. И уже серьезным тоном стал рассказывать. «Короче, есть на внешке один своеобразный мешок, территория, окруженная почти со всех сторон мертвыми кластерами», – пояснил им. «Так вот, та территория в основном из сплошных лесных кластеров состоит, кроме одного, небольшого городка, в котором муры пасутся. Но никто не знает, что среди этих лесов есть и еще одно интересное место». Сделал паузу и повел глазами по лицам внимательно слушающих меня сокомандников. Замаскированный бункер внутренних войск МВД Российской Федерации. Тишина. Смотрят на меня неверяще и переваривают то, что я им сказал. «Мать!» – выругался Тихий. И сразу остальные оживленно зашевелились, переглядываться принялись. «Я в свое время случайно обнаружил его, буквально свалился ко входу». «Это оттуда твой кошмар был?» – спросил успокоившийся Тихий. «И кошмары, и многое другое интересное там еще в немалом количестве есть», – кивнул. «Сами понимаете, информация – это не для распространения. За такой куш нас точно на ноль помножат». «Это ясно, и за меньшее убивали», – согласился со мной Тихий. Лиса и Катран только молча кивнули. «Но все равно будут выведывать. То мы корнеты привезли, теперь, если нормально все пройдет, такое оружие, с нас не слезут». «Не думаю, что с оружием вопросы возникнут», – не согласился я с ним. «Никто не знает, куда мы направились». «Если остальных не разговорят», – подал голос Катран. «Да если даже и разговорят, хоть я в этом и сомневаюсь, раз до сих пор не разговорили». «Я это точно знаю. Когда по приезду беседовал с ними, так они тоже жаловались, что к ним разные подкатывали, пытались выведать, где мы корнеты нашли. Но так как они и не знали ничего, то и проговориться не смогли, а за конкретным местом, где мы с мурами сцепились, ко мне отправляли. Шатун вам сам все объяснит», – отвечали. «И те отстали, больше не беспокоили. А вот ко мне с такими вопросами так никто и не подошел. Даже обидно? Немного». «Но даже если разговорят», – продолжил вещать, – «все равно попробуй еще угадать с направлением, в котором мы ушли. От острова в разные стороны дороги ведут, и куда конкретно мы подались, хрен они поймут. Если только возле острова нас не перехватят. Опять Катран. Не в этот раз, отрицательно покачал головой. Нам сначала нужно показать, что мы привезли, чтоб они опять всполошились. А так на каждый рейд за нами не набегаешься, мало ли, куда и зачем мы подались. Я так понимаю, в этот раз мы на продажу ничего выставлять не будем? Посмотрел на меня Тихий. Нет, не будем. Наша задача состоит в том, чтобы привезти как можно больше оружия и боеприпасов, которые обеспечат нас на долгое время. И забыть дорогу сюда на тоже долгое время, кивнул Тихий. Что мы привезли, никому не показывать, а оружие... А что оружие? Мало ли по кластерам городов с разными ФСБ, ГРУ и какими другими отделениями государственных структур. Ну да, нашли и выпотрошили такое отделение. Кто на бункер подумает, если сами не проговоримся? Никто не подумает, как и мы не подумали, когда Шатун говорил, что ведет нас в место, где мы вооружимся прилично, хмыкнула лиса. Заговорила наконец, а то сидела и только взгляд переводила с одного на другого. Особенно после прошлого раза, когда вы меня подобрали, тоже немало привезли, припомнил Тихий. Как и грузовик с трофеями, отбитый у муров, никого не заинтересовал, только позавидовали слегка. Вот именно. Ручное оружие – это все мелочи. Вот если мы опять ПТРК привезем, тогда да, к нам вопросы возникнут. И то только если мы их опять на продажу выставим. А если тишком в подвале припрячем, то и знать никто не будет об этом. Все, Шатун, мы успокоились, тряхнул головой Тихий. Просто не ожидал такого. После того, как ПТРК продали... Рассказывали же тебе, как вокруг нас крутились разные и намеками пытались выпытать подробности. Где же это вы такие вкусные ништяки нашли? Передразнил он кого-то. Тогда нам повезло, что информация о том, что мы корнеты продавали, не стала достоянием общественности, а то бы нас в рейдах всем миром стали бы отлавливать, чтобы узнать, где им таким разжиться можно, проговорила лиса. Да, в рейдах закон тайга. Пропали и боги с нами. Не мы первые, не мы последние сгинули тут. Ну да, кивнул Тихий. Вокруг нас видно только подсылы тех крутились, кто ПТРК и покупал. А как убедились, что никто не знает, где их найти можно, так и подуспокоились слегка. Достал флягу с живчиком и, сделав пару глотков, пустил ее по кругу. «Рассказывай, что там за мешок такой и как мы в него забираться будем?» Кивнул Тихий, как фляга обратно к нему вернулась. Пока рассказывал и на вопросы отвечал, уже и вечер совсем подобрался. И как ни жутковато было возле черноты, на ночевку стали именно там. Поужинали и, определившись с дежурствами, завалились отдыхать. Но предварительно лодку накачали. Так мы и прошлой ночью делали, как возле реки на ночевку останавливались. А то вдруг твари, так мы лодку в реку и подальше от берега, пусть попробуют достать. Но ночь прошла тихо, так что тогда с утра мы припрятали и вторую нашу лодку недалеко от реки, и вот уже 5 дней продвигаемся в сторону горловины. По времени так должны быть недалеко от нее. Во всяком случае, в лес, как тот, по которому мы с Шельмой передвигались, походу уже вошли, и я надеялся, что не сегодня, так завтра знакомые места увидеть. Но пока ничего не встретил, зато на тварей наткнулись. По нашей связи прекрасно чувствовал направление на пирата, замершего сейчас на дереве метрах в 300 от нас, соответственно, и как упыри движутся, тоже представлял. Указал направление Тихому, в какую сторону идти, чтоб с ними не столкнуться, а именно он сейчас маршрут выбирал. С его-то ночным зрением он лучше нас видит в темноте, чем мы в ПНВ. Цепочкой, стараясь не шуметь, последовали за ним. Пробирались сквозь кустарник, как вдруг все дружно замерли. «Мамочка! А-а-а!» Раздался дикий, полный ужаса вопль впереди, как раз оттуда, куда мы двигались. «А-а-а!» И резко оборвался. Сердце у меня, пропустив удар, застучало с пулеметной скоростью, но мы в это время уже неслись вперед, не разбирая дороги. Кричал ребенок. Не обращая внимания на хлещущие по лицу ветки, рвался вперед, но за тихим все равно не успел. Когда мы добежали, он уже стоял возле мертвого трещика и... мертвого же ребенка. Не успели. Сколько здесь прожили, думал, превратился в циника ко всему привыкшего. Но вот стоило услышать, как ребенок таким голосом кричит, башню и сорвало. И походу не только у меня. Даже не подумали, что тут тварь совсем уж матерая может быть. Осмотрел отстраненно лежащие тела. Это с какой же силой тихий лотерейщика отбросил, мелькнула мысль. А все потому, что тихий сначала лотерейщика снес, а потом его лежащего добил. Недолго мы в оцепенении находились. На поднятый шум подтянулись другие упыри. Вокруг раздавался пока еще негромкий треск ломающегося подлеска и еле слышимое урчание тварей. «Тихий, ищи подходящее дерево и слесой на него, живо!» Тихий кивнул и головой закрутил, выискивая подходящие деревья. «Катран, нам тренировка по скрыту, прячемся по сторонам от них и валим тварей на них нацеленных!» «Шатун!» – раздался голос Тихого чуть в стороне. Не одно дерево нашел, а два недалеко стоящих друг от друга. И подлесок не такой густой, все хорошо видно им будет сверху. Подскочил к Тихому и подкинул его, помогая добраться до нижних веток, на соседнее катран лесу, как пушинку закинул. Ну ясно, дар на полную запустила и в весе потеряла. Вот катран ее и закинул чуть не на вершину. Отметил это краем глаза. «Катран, та сторона за тобой», – указал ему его сектор стрельбы. «Я тут буду, так что в мою сторону не стрелять. Если тварей много, то пропускай их мимо. Тихий с лисой сами их завалят. Все, разбежались». Заканчивал говорить уже под ясно слышимый треск и урчание. Отошел чуть в сторону и замер под деревом. «Да сколько же вас?» – радаром отслеживал передвижение упырей. Прикрывшись от катрана этим же деревом, а то мало ли прилетит еще что с его стороны, приготовил оружие к бою. Но пока твари вроде как мимо прут. Опа! Один упырь отделился от группы и сейчас направился в мою сторону. Ушел вскрыт, и как только бегон протиснулся мимо, почти в упор направил ему в споровый мешок ПП-2000, выстрелил. Бегун тут же сложился мне под ноги. Казалось бы, такой тихий хлопок, но на него тут же навелись еще несколько тварей. Рисковать не стал и, уйдя вскрыт, пустил фантома в сторону деревьев, где тихий с лисой схоронились. Радостно урча, мимо пронеслись лотерейщик с еще одним бегуном. Но вскоре урчание из радостного переменилось на недовольное. Фантом под деревьями развеялся, и они закрутились на месте, озадаченно урча, выискивая, куда он делся. Но недолго переживали. Тихий из вала, так как своего взломщика оставил в мародёре, не до леса оружия, а лиса из ПП-2000, на раз упокоили тварюшек. «Катран, в твою сторону тварь щемится!» Тихо по рации его предупредил. «Принял, слышу его?» «Еще бы не услышать, с таким треском по лесу бродят!» Контролируя передвижение других тварей, заметил, как с радара исчез катран. А чуть погодя и тварь потухла, с жизнью расставаясь. Зато катран снова проявился. Удачно получается у него вскрыт входить и к тварям незаметно подбираться. Так, опять в мою сторону движение. Этот мой. Выстрел. А вот этими мы поделимся с ближними. Снова скрыт и очередной фантом к Тихому с лисой. Тишина вокруг. После последних хлопков выстрелов все вокруг замерло, даже листва на деревьях не шумит. На радаре тоже пусто, только наши светятся. потянулся к пирату, а он на соседнем дереве сидит и на меня пялится. И когда только успел подобраться, любопытная зараза. Нет, жнец, конечно, говорил, что из-за дара мы с ним связаны и кое-что можем друг у друга перенять. Во всяком случае, я заметил, что у меня слух и зрение лучше стали. А вот пирату, походу, мозгов добавилось. Или убавилось. Это с какой стороны посмотреть. Если раньше он всего боялся и сразу ко мне бежал, то теперь у него любопытство и азарт прорезались, чему недавно и стал свидетелем. Как бы он, как и Шельма, наркоманом адреналиновым не стал, а то будет твари на меня выманивать, убегая от них весь в азарте. Вспомнился момент, когда я только с Шельмой встретился, так именно в этих местах с одним таким котом повстречались, который, чуть ли не улыбаясь, мимо нас пробежал от лотерейщика, убегая. Тут же представил, как пират так же радостно бежит. «Смотри, кого я тебе привел!» А на хвосте у него тварь какая, так же радостно скалясь, за ним несется. «Бррр!» – головой тряхнул, сбрасывая наваждение. «Привидится же такое!» Повторно потянулся к пирату и через него уже к лесу прислушался. И тоже тишина. «Отбой всем!» – проговорил в рацию. «Вроде отстрелялись!» Достал флягу с живчиком и сделал несколько глотков. И тут же пират на плече материализовался. Заглядывает в лицо и носом чуть ли не в рот лезет. И ему живчика давай. Пока достал из кармана рюкзака его бутылочку да напоил, остальные подтянулись. Тихо вроде вокруг. Посмотрел на них. Вспоминаем, кто где кого завалил и потрошим тварей. «Рассвета ждать не будем?» – спросил Тихий. «Не», – мотнул головой, – «не дайте боги, на кровь другие твари подтянутся. Потрошим и уходим». 15 штук ушатали. Троих я, двоих Катран, а остальных наши снайперы с дерева завалили. «А удобно так упыря фантомом под выстрел подводить?» – озвучил, как вскрыли всех. Подождали, пока Тихий вернется. Потрошил 16-го лотерейщика, которого он в самом начале привалил, встали на маршрут и потопали вслед за ним подальше отсюда. Недолго нам идти пришлось. Вышли из леса к озеру, тому самому озеру, возле которого Шельма в этом мире очутилась. Только появились мы на другом берегу. На этом база отдыха была, только чуть дальше пройти нужно. «Все, я знаю, где мы находимся». Три головы синхронно повернулись в мою сторону и молча ждут продолжения. «Дальше по этому берегу», – указал направление рукой, – «база отдыха есть. Оттуда, скорее всего, за ребенком твари и прибежали. Так что ждем рассвета и потом уже дальше топаем». Спать никто ложиться не стал, так до рассвета и просидели. А как светать начало, позавтракали, по очереди почистили оружие, и когда окончательно рассвело, пошли смотреть, что там на базе творится. От базы одно название осталось. Множество машин на стоянке, некоторые, правда, вскрытые кровью заляпаны, и почти все домики без окон, дверей, и тоже все в крови. В прошлый раз тут вроде такого столпотворения не было. Осматривался я по сторонам уже без радара. Или просто с другого берега не видно? Да нет, сквозь деревья машины должен был увидеть. Вышел на берег и, достав бинокль, нашел ту самую поляну, только она пустая оказалась. Даже выдохнул облегченно, а то тлело у меня опасение, что там палатки стоят, и сейчас Шельма, вернее Вероника, из одной из них вылезет и начнет шум наводить. Куда все ее товарищи с братом делись. Но в этот раз Шельмы не оказалось. Повезло ей, в отличие от всех этих людей, останки которых по округе разбросаны, и нескольких пустышей, на этих останках пировавших. Но их мы сразу по приходу завалили, и теперь просто ходим, осматриваемся. Убедившись, что Шельмы два тут нет, скомандовал. «Запас продуктов, воду и кому что нужно, пополняем и дергаем отсюда. Тут территория лютого, и муры вполне могут сюда наведаться». Пополнив запасы, двинули дальше, и уже к вечеру горловину мы все-таки нашли. «Вот и отлично!» – обрадовался я. «Да и остальных, смотрю, отпустило от ночного столкновения. Дойдем до границы кластера и на ночевку встанем, а то горловина часто перезагружается, чтоб не влипнуть». Через 4 километра обнаружили искомое. «Есть граница кластера!» – раздался тихий возглас Катрана. «И граница не граница, с трудом различимая, только по поваленным деревьям и можно определить, да и то не везде. Неудивительно, что я в прошлый раз проскочил ее и не заметил. Становимся на ночлег!» Эта ночь, в отличие от предыдущей, прошла спокойно. А то мучил меня вопрос, засевают внешники датчиками горловину или после моего побега прекратили. Но пока никакого ажиотажа вокруг незаметно, шумов винтов не слыхать. Ни беспилотники, которые они раньше на каждое срабатывание датчика посылали проверять, ни вертолеты с более серьезной аппаратурой над головой не летали. И это радует.